понадобилось бы около 10 в 19 степени, то есть свыше 100 триллионов лет. Я полагаю, что такое замедленное мышление трудно назвать гениальным. Все рассмеялись. Однако Ларла казалась разочарованной. «Значит, это невозможно», — сказала она. «Жаль. Мне уже несколько минут казалось, что в зале слышно какое-то низкое ворчание или гул, но я не обращал на него внимания. Теперь, когда после слов Каларлы наступила тишина, отдаленный гром усилился. Он доносился как будто из-под земли. Несколько раз я ощутил тяжелые удары. Пол затрясся под нашими ногами. Все вскочили с мест и стали всматриваться в открытые настежь двери террасы. Из мрака, пронизываемого холодным ветром, теперь доносился непрерывный грохот. «Ого! Там происходит что-то интересное», — сказал Гоабар и первый двинулся на террасу. А за ним поспешили все. Здесь царила такая густая тьма, что, казалось, она обрушивается на нас огромной тяжестью. Над горизонтом вспыхнуло багровое зарево. Из конуса вулкана вырвался короткий сноп пламени. Воздух заколебался. Задрожали каменные плиты террасы. Над вулканом стояла туча. Ее пронизывали молнии. Один за другим раздавались удары грома. Вдруг эти низкие звуки заглушило пронзительное шипение. Клубы, как бы окрашенного кровью пара, вырвались из океана. Лава попала в воду. Сначала все молчали. Потом послышались возгласы. «Великолепно! Кто это придумал?» «Конечно, Ириола. Смотрите, как все дрожит!» Ириола был найден. К нему потянулись десятки рук. Каждый хотел поздравить и похлопать его по плечу. Он уверял, что не имеет к этой выдумке никакого отношения. «Бывает, конечно, что вулканы начинают извергаться, но при чем здесь я?» Зарево все росло. Над вулканом появились огненные змеи и зигзаги. Это взлетали ввысь вулканические бомбы. Над нашими головами несколько раз слышался пронзительный вой. «Пойдемте отсюда, друзья!» Послышался вдруг чей-то молодой голос. «Вы не знаете видеопластиков. Для усиления иллюзии они готовы обрушить нам на головы дождь из огня и серы». Вулкан грохотал так сильно, что заглушал наши голоса и смех. Наконец, Тер Аканиан от имени всех присутствующих обратился к конструкторам этого зрелища, и те, поспорив с нами, на минуту исчезли. Вскоре извержение начало ослабевать, и мы вернулись в зал. Прежние группы распались. Одни подзывали автоматы, и, столпившись вокруг их серебристых фигур, поднимали бокалы с игристым вином. Другие устроились в креслах под пальмой и забавлялись какой-то игрой. Смех раздавался все чаще. Кое-где послышались песенки. Появилось несколько огромных светящихся баллонов, которые перелетали с одного конца зала на другой. Я нерешительно потоптался около столика, на котором пилоты, руководимые Аметой, расставляли сложные телевизионные приборы для игры в погоню за ракетой, и, наконец, пошел на галерею. Она опоясывала весь зал. Огромные насекомые, изваянные из драгоценных камней, производили вблизи ужасающее впечатление. Я уже хотел уйти, когда услышал голос, доносившийся из-за скульптуры, у которой я стоял. Прошло некоторое время, прежде чем я сообразил, что, как и морской пейзаж, скульптура — дело рук видеопластиков. Однако, прежде чем двинуться прямо на искрящуюся шероховатую поверхность, я должен был преодолеть в себе инстинктивное сопротивление. Перед моими глазами вспыхнули, потом исчезли огромные бриллиантовые глаза паука. Я прошел через пустоту и очутился в полумраке. У гладкой стены сидели Солидад и Анна. Устремив на меня невидящий глаз, Анна говорила: «Скажи, был ли у тебя когда-нибудь в жизни вечер, который, как тебе казалось, закрывает дорогу к завтрашнему дню? Совершенно бесполезный, который нужно убить, уйти от него, словно сняться с мели. Вечер, когда тебя охватывает сомнение во всем, к чему ты стремишься. Вечер, в который ты оставляешь все, за что принималось раньше. И если приходит человек, совершенно тебе безразличный, ты рада, потому что его приход снимает с тебя последнюю ответственность за время, которое ты не знаешь, как убить. Если такой вечер случается раз другой в год, это ничего, — ответила Солидад. Но если это происходит часто, смотри, тебе тяжело с ним? Очень. Ответила Анна. Она продолжала смотреть на меня. В этот момент я понял, что она говорит обо мне, но не видит меня. Я, вероятно, не вышел из зоны миража. Тут тебе никто не поможет. Продолжала Солидад. Но ты и он... Сдерживая дыхание, стараясь шагать как можно тише, я поспешно отошел и снова очутился перед искрящейся мозаичной скульптурой. Мне не хотелось думать о случайно подслушанном разговоре. На противоположном конце галереи стояли сотрудники Гоабара, Жмур и Диоклес. Они смотрели на ту часть зала, где не было столиков. Там двигались десятки людей. Мы увидели большую группу, в центре которой находилась молодая девушка в светло-голубом платье. Время от времени там слышались взрывы смеха. Потом девушка запела.